Глава 64. Снова бушевала гроза. Серый сумрак за окном озаряли всполохи молний, на долю секунду превращая свет в тьму, а тьму в свет. Как негатив реальности. Жанна не успела раскрыть рта, как Антуан Ферро заговорил. Она мгновенно узнала бархатный тембр голоса, знакомый по записи. Сколько в нем обаяния, мягкости, доброты. И даже как будто стало теплее. Психиатр обрушил на нее град вопросов. Он хотел знать, зачем она приехала сюда, в Гватемалу, а до того в Никарагуа. Значит, Ферро все известно. Но в то же время ему неизвестно ничего. Она решила перейти в наступление. «Вы что, за мной следили?» «А не наоборот», — улыбнулся он. «Я за вами не следила». «Ну, конечно. Я знаю, что вы ищете. Не знаю только одного. Как вас угораздило влезть в это осиное гнездо? В мое осиное гнездо. Даже при том, что вы следственный судья. Видите, мне и это известно». Время уловок, вранья и лицемерия миновало. «Может, спустимся, выпьем чаю?» — предложила она. Несколько минут спустя они сидели на застекленной веранде и смотрели, как дождь колотит по поверхности гостиничного бассейна. Покрепче обхватив ладонями чашку, Жанна приняла решение. Она расскажет ему все. Всю историю целиком, без умолчаний и обмана. Просто вывалит на него все, как есть. Начиная с прослушки его кабинета и заканчивая добыванием из могилы личного дневника Пьера Робержа. «Взбаламучу весь ад». В заключение она добавила. «Парижского убийцу зовут Хоакин Палин. Он приемный сын Альфонсо Палина, адмирала, служившего кровавой аргентинской диктатуре. Он совершил 3 убийства в Париже и 1 в Манагуа, оберегая свою тайну. Существование в сердце аргентинского леса потомков первобытного племени». Она говорила почти час, и Антуан Ферро ни разу ее не перебил. К своему чаю он так и не притронулся. Его, казалось, ничуть не шокировало признание Жанны в установлении жучков в его кабинете. Пошлая постельная история. Как не напугала ее решимость. Она со своей стороны снова вглядывалась в лицо, так поразившее ее на выставке венской живописи. Тонкие правильные черты, так чудесно соответствующие мягкому голосу и обходительным манерам. Единственным, что ее смущало, оставалась некоторая вялость выражения, которая никак не вязалась с силой воли, необходимой для подобного дела. «Ну, а вы?» — спросила она наконец. Психиатр начал свой рассказ. Он говорил уверенным и нейтральным тоном, словно излагал историю болезни пациента. «Мы с вами, Жанна, вели одно и то же расследование. Только мне не хватало ваших талантов и вашего опыта. Зато я располагал информацией, которой у вас не было, полученной лично от отца. Во-первых, имена. Альфонсо и Хоакин Палины. Их аргентинский период, ну, во всяком случае, его часть. Я знал, что после трагедии, разыгравшейся в доме Гарсия, Хоакин бежал из казармы в Кампо-Алегре и укрылся в лесу. Правда, Палин никогда ни словом не упоминал ни про какой народ, населяющий лес мертвецов. По-моему, он просто не в курсе. Зато преступные наклонности приемного сыночка его явно восхищают. Он ведь по-своему тоже серийный убийца. Отец, сын и дух зла. Кроме того, я знал, что Хоакин собирается в Никарагуа. По словам отца, он хотел разыскать там некоего Эдуарда Мансарену. Когда вам стала очевидна преступная сущность Хоакина? Во-первых, Об этом еще в пятницу меня предупредил отец. Затем на сайте «Journal du Dimanche» появилась первая статья об убийстве Франчески. Я понял, что Альфонсо говорил правду. Его сын перешел к активным действиям. Связаться с ним я не мог, он не оставил мне координат. Зато я нашел в Манагуа координаты Мансарены. Дозвониться до него не удалось, и тогда я решил предпринять более рискованный шаг. Вечером отправился к Франческе Терче, в мастерскую, на поиски улик. В котором часу? Около 10. Вы должны были столкнуться там с Франсуа Теном. Нашел я только череп. В понедельник утром купил билет до Никарагуа. Торопился лично предупредить Мансарену. Я проверила все отели в Манагуа. Человек по фамилии Феро не регистрировался ни в одном из них. Я предпочел небольшой пансион и записался под другим именем. Мера предосторожности. Да у меня даже паспорт не спросили. Расплачивался наличными. Как же вы вели расследование? Вы говорите по-испански? Не очень хорошо. Я искал Мансарену. Безрезультатно. Я же не профессиональный сыщик. Встречался кое с кем из городских психиатров. Заходил в специализированные центры. Пытался найти следы подростка, который когда-то проходил курс лечения от аутизма. Я ведь не знал, что ни Палин, ни Хоакин никогда не бывали в Никарагуа. Откуда вам стало известно, что я в Манагуа? Случайность. Я помнил о том, что Хоакин одержим кровью. Представил себе места, которые могли бы его заинтересовать. В их числе были и донорские пункты. Только тогда обнаружилось, что глава «Плазма Инк» никто иной, как Эдуардо Мансарена. В среду я туда отправился. И чуть не столкнулся с вами. Вы как раз выходили из центра с сердитым видом. Мне показалось, что у меня галлюцинации. Вы ведь были для меня просто восхитительной, хоть и немного растерянной, молодой женщиной, с которой я неделю назад познакомился на выставке. Жанна отметила про себя слова «молодая» и «восхитительная» и запрятала их в ларчик с сокровищами. Немного растерянную она предпочла временно забыть. «Я пошел за вами», — продолжил Феро. «Ждал возле виллы Мансарены. Видел, как подъехали полицейские машины, скорая помощь. Видел, как вы разговаривали с высокой индианкой. Я ничего не понимал. Вспомните». Вы ведь солгали мне насчет своей профессии. Сказали, что возглавляете пиар-агентство. Жанна пожала плечами. Не хотела вас пугать. Мужчинам более симпатичны стюардессы, чем чиновницы. Не могу устоять перед красивой формой. А вы носите судейскую мантию? Никогда. Следственные судьи не участвуют в судебных заседаниях. Жалко. Они оба замолчали, немного удивленные оборотом, который неожиданно приняла беседа. Вокруг творился кошмар, а они, как ни в чем не бывало, болтали о пустяках. «А что было дальше?» — спохватилась Жанна, снова становясь серьезной. «Я зашел в интернет-кафе. Поискал информацию о вас. Вы ведь в своей области знаменитость. И понял, что вы мной манипулировали». «Ничего я вами не манипулировала. Это было стечение обстоятельств». «Вы возникли в моей жизни». «Вот так!» — он щелкнул пальцами. «И тут я узнаю, что вы следственный судья. Я решил, что вы вознамерились использовать свой шарм, чтобы вытянуть из меня нужные сведения». «Какой еще шарм?» «Не надо себя недооценивать. Опять этот игривый тон». «Ну, а потом что вы делали?» «Я потерял ваш след в тот же вечер. На завтра принялся собирать информацию об Эдуардо Мансарене. Это было нетрудно. Все газеты напечатали его портрет. Между делом просмотрел французскую прессу и узнал, что до Франчески Хоакин совершил в Париже еще два убийства. Но мне это мало чем помогло. Я застрял на месте». Никаких следов, Никаких улик, ничего. К тому же мне не удалось разыскать в городе ни Хоакина, ни его отца. Я понял, что заблуждался. У меня нет ни средств, ни навыков, чтобы их найти. А зачем вы поехали в Гватемалу? Следили за мной? Нет, еще одна случайность. В четверг вечером я пошел во французское посольство. Разговаривал с культурным атташе неким Марком, который оказался крайне услужливым. Мы могли бы там встретиться. Вот именно. В разговоре он упомянул француженку, которая только что уехала в Антигуа. Извините, конечно, но он говорил, что эта женщина выглядела немного истеричной. Я догадался, что это вы. Рано утром сел на самолет до Гватемала-Сити. Взял на прокат машину и поехал в Антигуа. Обшарил весь город. Он ведь невелик. И все-таки нашел вас. Вы как раз выходили из церкви Нуэстра Сеньора де ла Мерсед. И что, у меня в самом деле был истерический вид? Феро улыбнулся. Скорее, героический. Больше я не терял вас из виду. Психиатр умолк. Настало время определяться, кто с кем. Друзья или враги? Союзники или соперники? В глубине души Жанна ликовала. Она уже не одна. У нее появился помощник, и какой? Один из самых симпатичных парижских психиатров. Кстати сказать, не привыкший скупиться на комплименты. Не желая выдавать свои мысли, она заговорила нарочито, так сказать, следовательским голосом. «И к какому выводу вы пришли?» «Отец с сыном продолжат путешествие. В Аргентину. Здесь, откуда кровь, они уже разобрались. Теперь поедут наводить порядок туда, откуда череп». «Согласна». Жанна кивнула на сумку Феро. Муляж лежал внутри. «Что вам известно про этот череп?» «В мастерской Франчески я нашел координаты палеонтолога, который отправил ей эту штуку». «Хорхе де Альмейда». «Мобильный у него не отвечал. Я дозвонился в аргентинскую лабораторию в Тукумане. Разговаривал с заместителем начальника лаборатории Даниэлем Тайебом». «Повезло вам». «От него узнал, что де Альмейда предпринял несколько вылазок в лес мертвецов и всякий раз привозил с собой странные древности. Из последней поездки он пока не вернулся. Если верить моему информатору, он в последние месяцы вел себя очень возбужденно. Думал, что совершил революционное открытие». «Череп?» «Да. И другие ископаемые останки». «В чем революционность древних костей?» «Они принадлежат архаичному Homo sapiens sapiens. У черепа должны быть признаки докроманьонского человека. Срезанный подбородок, выступающие надбровные дуги, выдвинутая челюсть. Черты, близкие к обезьяньям. Они могли бы служить доказательством того, что 300 тысяч лет назад на американском континенте обитали люди, так сказать, в черновом варианте». «Это невозможно», — возразила Жанна, припоминая хронологическую таблицу Изабель Вьотти. «Homo sapiens появились в Америке гораздо позже». «То же самое мне сказал и ученый». «Но есть кое-что еще, куда более похожее на бред». Де Альмейда утверждал, что ему удалось установить точный возраст останков, в том числе черепа. «И?» «Ему 20 лет». Жанна не поняла, вернее, не желала понимать, а ведь предчувствие этой истины не давало ей покоя последние несколько часов. Антуан Феро забил последний гвоздь в гроб ее сомнений. «Докроманьонские люди до сих пор существуют, Жанна. Они обитают в лесу мертвецов».